кресте родившийся для битв. Время не жалей ты для молитв. Все открой пред Богом, не тая, в нем отрада, сила, жизнь твоя на всяком месте. Молитесь вместе, молитесь часто, единогласно молитесь в людях, молись тиши, молитесь всюду от всей души. Иисус, когда во плоти был, время Он в молитве проводил, чтоб достигнуть той же полноты, как Христос, молись теперь и ты на всяком месте. Молитесь вместе, молитесь часто, единогласно молитесь в людях, молись тиши, молитесь всюду от всей души. Лишь одна в молитве с Богом связь, и чтобы она не порвалась. Утром, ночью, вечером и днем хорошо в молитве со Христом на всяком месте. Молитесь вместе, молитесь часто, единогласно молитесь в людях, молись тиши, молитесь всюду от всей души. Молитесь в людях, молись тиши, молитесь всюду от всей души. Yeah.